Глава 17. Дорога между Таверинией и Перьяндаром. Боевой материк. А вот эта роща дикого зверобоя. Тавры принимают его перед боем, чтобы стать беспощадными и наполниться храбростью. Громко и уверенно рассказывает Булграм Великогорыч. Очень рекомендую попробовать. Булграм стоял на опушке леса и с видом знатока рассказывал группе журналистов из Русского царства о местной растительности. Высокие стебли дикого зверобоя с мелкими желтовато-красными цветами качались на ветру, создавая живописную картину. «Эти растения содержат какие-то экстракты, дурманящие мозг?» — с любопытством спрашивает миниатюрная журналистка. «Без рогов, но весьма симпатичная, с пышной фигуркой», который Великогорыч любовался временами. «Нет», — с ленивой усмешкой отвечает воевода. «Просто когда жуешь, ни о чем не думаешь. Листья у зверобоя почти как резина, долго жуются. Воин ведь должен быть сосредоточен. А тут занят и не отвлекается ни на что». Чтобы подкрепить свои слова, он срывает один из листочков, кладет его в рот и начинает жевать. Журналисты вокруг переглядываются недоуменно. Кто-то уже нацеливает объектив камеры. Вокруг стояли джипы экспедиции. Неподалеку уже разбили палаточный лагерь. Журналисты с энтузиазмом снимали местную флору. Они направлялись в Перьяндар, чтобы взять интервью у короля Павленарха. Путь был не близкий, и Булграм великодушно решил совместить сопровождение с экскурсионной программой. Тем временем принцесса Айра уже отправилась на остров некромантов. Миссия ее началась на удивление удачно. Айре удалось наладить контакт с фанатиками смерти, там, где сам Великогорыч совершенно споткнулся. Все-таки она не просто девка, а избранница конунга. Булграм честно признавал, что дипломат из него хреновый. Да и терпение к переговорам отсутствует напрочь. «А это что такое?» — внезапно спросил один из журналистов, заинтересованно указывая на огромный, яркий цветок размером с хороший пивной бочонок. «О, это семицветный лотос!» — пояснил Булграм, с профессиональным интересом разглядывая растение. «Редкий экземпляр. До такого размера обычно не дорастает. За кучу бычков можно спихнуть на рынке в Довирисе». Журналист немедленно приблизился к необычному растению и восхищенно наклонился, чтобы получше его рассмотреть. А в это время Булграм, неспешно отвернувшись, добавил. «Некоторые, кстати, зовут его ядовитым капканом». Слова прозвучали немного запоздало. Воздух пронзил громкий крик, и лепестки гигантского цветка резко схлопнулись, крепко захлопнув беднягу по пояс. Остальные журналисты в ужасе замерли на месте, не зная, что делать и как помочь несчастному коллеге. «Вы же вытащите его?» — заикаясь, обратилась фигуристая милашка к Булграму, ища поддержки и помощи в лице крепкого тавра. «Конечно, конечно!» — великодушно и спокойно ответил воевода. «Да вы не волнуйтесь!» Этот капкан выделяет яд, который полностью растворяет жертву где-то за 2 месяца. Сейчас для него это скорее легкий пилинг. С этими словами Булграм неспешно направился к стоящему неподалеку автомобилю. Доставать свой верный топор. «А пока предлагаю полюбоваться вот этим кроликом», — весело объявил Булграм, указывая на невероятно милое создание, возникшая буквально в нескольких шагах от группы. Пушистый зверек с белыми лапками выглядел так, словно сошел с праздничной открытки. «Его называют крошкой-белолапкой». «Какая прелесть! Нужно снять его поближе!» Восхищенно воскликнула молодая журналистка, уже подбегая с камерой к животному. «Правда, еще его называют саблезубой бесятиной», невозмутимо добавил Булграм. Но предупреждение прозвучало снова, чуть с опозданием. В следующее мгновение кролик